Глава 20. Алена. Вдоволь наревевшись и прослушав отборный мат от сестры, которая пыталась взять ванную штурмом, все же решаю высунуться из своего укрытия. «Ушел?» Голос хрипит, нос заложен так, что не вдохнуть. Кристи сидит на полу возле двери и рассматривает маникюр. При звуке моего зареванного голоса подрывается, как будто я не вопрос задала, а ведро кипятка вылила ей на голову. Нарыдалась мученица. Упирает руки в бока и сверлит меня недобрым взглядом. «Ой, давай без нравоучений». Моментально принимаю боевую стойку. «Наревелась». Огрызаюсь и показываю язык. «Давно ушел?» Кристи вздыхает и взъерошивает и так торчащие во все стороны волосы. «Ну, минут через 10 после твоего бегства». «Гад». Бормочу и плетусь в комнату. «Согласна, редкостный засранец». Поддакивает сестра и плюхается на кровать. «Как же он меня бесит!» Продолжаю бормотание, пока тянусь за сумкой. «Да, есть у него такое». Снова поддакивание. Я даже выглядываю из шкафа убедиться, что Кристи меня слушает. «Да и вообще он мне не нужен», заключаю я, швыряя сумку на пол. «Точно. Ребенка одна воспитаешь», добивает меня сеструля. «Ты на его стороне, да?» Плюхаюсь на пол и закусываю губу. Кристи садится на кровати и подпирает лицо ладонями. «Ну, чисто теоретически, он засранец и заслужил, чтобы ты его помучила. С практической точки зрения, ты носишь его ребенка, и тебе в любом случае придется с ним контактировать. Но я против того, чтобы мой племянник рос без отца. Он и не верит, что ребенок его. Ты не слышала, что ли?» Кристи выдает громкое «ха» и скептично выгибает бровь. «А ты какой реакции ждала?» «Да не знаю я». Не выдерживаю и ору на всю комнату. «Ты со мной?» Кристи приободряется. «Куда едем? Идем, плывем? Я за любой кипиш. А там кормить будут?» Выстреливает, как из автомата, вопросами, а у меня аж голова закипает. «К родителям поеду. Сейчас только дяде Роме позвоню, что временно меня не будет. И да, я думаю, что мне лучше временно скрыться. Ну да, я трусиха и просто решила сбежать под крыло мамы и папы. А Макс пусть дальше сомневается, его ли это ребенок. И вообще, это ребенок мой, и точка. А Макс пусть катится к черту. Надоело». «О, хорошая идея, поддерживаю, свежий воздух, дядь Лёшу разведем на шашлычки. Мечтательно тянет сеструля, и я заряжаюсь ее позитивом. Уже не хочется бесконечно реветь и жаловаться на то, что все так получается. «Ага, мошки, кусты крыжовника, нет интернета. Ой, Соколова, блин, вот что ты всегда о плохом? А родителям-то когда говорить будешь?» Неопределенно пожимаю плечами. «Вообще не знаю, как быть». Но не ждать же, пока пузо на лоб полезет, и они сами не увидят. Значит, придется сказать. Сначала практика. Киваю сама себе и набираю номер дяди Ромы. Мне нужно будет еще отчет составить и подписать в офисе, но это можно и перенести на потом. Можно немного попользоваться знакомствами и связями. «Дядь Ром, здравствуйте. Простите, что в выходной беспокою, тараторю. Привет, Аленка. Что-то случилось?» Слышу, как он говорит тёте Оле, кто ему звонит. Внезапно становится стыдно, что придется просить отсрочки от своей же практики. «Тут такое дело. Я бы хотела у вас отпроситься на недельку». «Заболела, что ли?» Голос отца Макса становится обеспокоенным. «Я чуть не выпаливаю, что таки да, почти заболела, месяцев на 8, но вовремя прикусываю язык». Кристи молча слушает наш разговор, накручивая многострадальные волосы на палец. «Просто к родителям хотела вырваться, с сестрой». «А, так это без проблем. Насколько надо, езжай, я распоряжусь, чтобы предупредили. Сейчас тут хорошо, так что молодец, что решила». «Спасибо». Выдавливаю улыбку, хоть ее и не увидит. «Да было бы за что. Давай, ждем». Набираю следующий номер. «Папа. Маме не звоню, потому что начнет зря суетиться». «Привет, пап». Стараюсь, чтобы голос звучал бодро. «Мы с Кристей решили к вам на недельку завалиться. У дяди Ромы отпросилась. Приютите?» «Дочь, а чё раньше-то не сказала? Я приехал». «Пап», перебиваю его, «мы на автобусе». «Ну что ты будешь туда-сюда? А мы вдвоем весело-задорно домчим до вашего поселка». «Уверена?» В голосе папы звучит очень крепкое сомнение. «А то вы с Кристи вечно влипаете во что-то». Закатываю глаза к потолку и перевожу взгляд на Кристю. Она напрягается, словно чувствует, что говорят про нее. «Пап, все будет хорошо, ждите». «Ну смотри». Умудряемся собраться за 15 минут, и чуть ли не по-пластунски выползти из дома, чтобы не попасться Максу. Шмотки Кристи у меня выклинчила, чтобы не терять время и не заезжать еще и к ней, иначе точно бы не успели на автобус, Итак, все в мыле примчались на автовокзал за 5 минут до отправления. Фух. Плюхаюсь на заднее сиденье и отдуваюсь. Ну и жара. Так правильно. Кристя падает рядом и закидывает ноги на меня. Такой забег в твоем положении. Пихаю ее в бок, и она охает. Ну что? Ты так говоришь, как будто у меня уже живот на 0,5 метра вперед выпирает. Шиплю от досады и складываю руки на груди. И давай договоримся. Ты не говоришь при родителях. И даже намека не даешь, Кристь. Я правда еще ничего не решила. Кристи поднимает руки вверх и надувается. Я могу и обидеться. Когда я тебя выдавала? Тут она права. Она вообще могила. И из нее ничего не вытянуть. Я даже Максу не выдала, что ты в него втрескалась. Это было давно и неправда. Отворачиваюсь к окну, и до меня доносится усмешка сестры. Ну да, просто он тогда девку какую-то зажал, и у тебя как отбило. Хватит об этом. Пусть теперь он думает, что делать. Хотя сомневаюсь, что он что-то будет делать. Воспоминание о невесте больно ударяет по нервам. У него ж невеста. К свадьбе надо готовиться. Ну, посмотрим. Как-то загадочно тянет Кристи. Я уже хочу пристать с расспросами, но понимаю, что сейчас мне это не нужно. Потом. Я подумаю об этом потом. Сейчас я очень хочу просто отдохнуть от городской суеты и подышать воздухом. Как раз вернусь, когда на УЗИ надо будет прийти. Вроде как врач говорил, что нужно будет слушать сердцебиение. Несмотря даже на то, что уже 8 недель беременности, я все еще не верю. Конечная. Кристи толкает меня в бок, и мы вываливаемся из автобуса. Разминаю затекшие ноги, передергиваю плечами и делаю глубокий вдох. А у тебя токсикоза нет, кстати? Шепчет возле уха сестра. Не замечала. Дергаю плечом и закидываю рюкзак. Кристи что-то шипит, отбирая ношу, хватает меня за руку, и мы бодрым шагом направляемся к дому родителей. «Мать, встречай гостей!» — кричит папа на весь участок. Тут же вижу маму в шляпе и с какой-то грабелькой наперевес. «Доча, а чего не предупредили? Я бы блинов пожарила, пельмешек!» Заходим на участок, и я вдыхаю полной грудью. «Вот поэтому и не предупредили», — перебиваю маму. Быстро переодеваемся в купальники, и я заваливаюсь в гамак под яблоньками, пока Кристи болтает с родителями. «Черт, как же тут здорово!» Двухэтажный домик из сруба со всеми современными коммуникациями. Душ, банька, бассейн небольшой даже. Небольшой сад мама развела, газончик, ну и грядки. Какая дача без них? Но это маме для отвода души, чтобы в земельке ковыряться не просто так. Недалеко пруд, и папа туда частенько ходит вечером на рыбалку. Но чем не идиллия? И никаких тебе выхлопных газов. Наслаждайся, малыш, и расти. Замираю, когда доходит, что я мысленно произнесла. Впервые заговорила с малышом. Ничего, живая осталась. Давно надо было приехать. К черту практику. Усмехаюсь, потому что знаю, что не забила бы ни за что. Слишком я для такого выверта обязательная и серьезная. Прикрываю глаза и погружаюсь в приятную расслабленность, в которую врывается громкий рев мотора. И я уже даже знаю, кто примчался. Как он так быстро прочухал, куда я делась? «О, Макс, привет! Тоже решил отдохнуть?» — весело щебечет мама. «Заходи давай!» «Мама, блин!» — бурчу под нос. Вот так сразу сдать со всеми потрохами умеет только она. Тем более перед Максом она никогда не могла устоять. Игнорирую происходящее, надеясь слиться с окружающей обстановкой. «О, привет, косяк ходячий!» — это уже сеструля подлить решила масло в огонь. «А ты настырный!» «Ну и какой тут отдых? Скрыться в доме, что ли? Ну а что?» Там больше шансов, что Макс меня не достанет. «Решил брать быка за рога», — ржет Макс. А у меня перед глазами красная пелена натягивается. «Это я-то бык? Ну, я тебе покажу». С пятой попытки выбираюсь из гамака, умудрившись не клюнуть носом и не пропахать еще одну грядку. Гордо вскидываю голову и шагаю в сторону дома мимо удивленного отца и ухмыляющейся сестры. «Макс же стоит с букетом. Серьезно? Он приперся с цветами?» Это еще сильнее выбешивает и без того злющую меня. Я, не тормозя, подлетаю к другу, хватаю этот веник и начинаю лупить. «Быков тут нет, ты адресом ошибся, гад!» Шиплю в сторону Макса, который пытается сгрести меня в охапку, пока я машу цветами. «Хорошо, что догадался взять не розы», шипит он между ударами, все же скручивая меня. «Успокойся, блин!» Это уже на ухо, так что предательские мурашки пробегают по телу. «Так, дядь Лёш, тётя Том, а не выпить ли нам чаёчку?» Скалится сестра, подталкивая к дому родителей. замечая удивленное лицо мамы и ржущего папу. Но Кристя танк. Она, если задумает что-то, ее не остановить и не догнать. «А может, Макс?» «Не может. Они позже придут. Правда?» Кристя подмигивает и все же заталкивает родителей. «Успокойся, блин!» Скорее на автомате продолжаю отбрыкиваться от назойливого друга. Выдыхаю. Макс чувствует, что мое тело расслабляется. Ставит меня на землю и отходит на несколько шагов назад. «Что тебе надо от меня?» Устало проговариваю, проводя ладонью по влажному лбу. «Поговорить?» Осторожно интересуется Макс. «Ты же не дала мне даже высказаться». «Серьезно? Мне кажется, ты очень даже понятно мне все сказал». Упираю руки в бока, ощутив прилив сил. «Блин, да я знаю, что он мой, просто ляпнул, не подумав». Макс запускает руку в волосы и ерошит их. «Родители знают?» Кивает на дом и вопросительно приподнимает бровь. «Не знают». Мы замолкаем. Я, потому что не знаю, что еще можно сказать, Макс знает о беременности и понимает, что ребенок его. «Что ты будешь делать?» Словно пощечину получаю. Скидываю голову и прищуриваюсь. «В каком смысле?» В груди резко перестает хватать воздуха, а руки сжимаются в кулаки. «Ты его оставишь?» Удар под дых. И я боюсь задохнуться. «Что? А что ты предлагаешь мне сделать?» По моему изменившемуся тону Макс понимает, что он снова ляпнул не то. Уже открывает рот, чтобы что-то сказать, но я перебиваю, уперев палец в его твердую грудь. «Ты меня слышал? Это мой ребенок. Ты можешь продолжать жить, как считаешь нужным, и никак вообще не участвовать. Мне ничего от тебя не нужно. И только попробуй кому-то сказать без моего ведома, я буду мстить долго и мучительно». Рычу сквозь стиснутые зубы, прожигая Макса взглядом. «О, сын, а ты что здесь?» Слышится голос дяди Ромы, который тормознул возле нашего дома. Макс отвлекается от меня на секунду, но мне хватает этой заминки, чтобы сбежать в укрытие. Закрываюсь в комнате и прислоняюсь спиной к прохладной двери. Сердце готово проделать дырку от силы, с которой бьется. Воздух застревает в легких и не дает мне нормально дышать. Перед глазами все снова плывет, и я всхлипываю. «Аленчик!» В дверь скребется сестра. «Открой! Это я!» Приоткрываю дверь, и Кристя шмыгает внутрь, стискивая меня в теплых объятиях. «Ну-ну!» Гладит по голове, нашептывая слова утешения. «Ну что опять этот идиот тебе наговорил?» Спросила, оставлю ли я ребенка. «Придурок!» Выдыхает сестра, крепче стискивая меня в объятиях. «Ну и хрен с ним. Реально, систер, зачем ребенку такой недалекий отец?» Не сдерживаюсь и фыркаю от смеха. И вот не проходит минуты, как мы истерически ржем над Максом. «Забей, реально. Пусть варится в своей тормознутости сам. Пойдем, там блины тетя Тома нажарила. Я чуть руку по локоть не откусила». Телефон, лежащий на тумбочке, оживает. По рингтону слышу «Макс». Без сожалений выключаю телефон и закидываю его подальше, чтобы не было соблазна ответить или перезвонить. Пока рыдала, слышала, как максовская машина с ревом отъезжала от нашего дома. Ну и пусть валит на все четыре стороны.